Глава 8. Джеймс Броуди сидел у себя в конторе за лавкой, читая Левенфордский листок. Дверь была слегка приоткрыта для того, чтобы он мог изредка следить бдительным оком за тем, что делается в лавке, не переставая в то же время просматривать газету. Перри был болен. Как сегодня утром сообщила Броуди взволнованная мамаша, его приковал к кровати жестокой Чири, которая отчасти мешала ему ходить и совершенно лишила его возможности сидеть. Броуди ворчливо заметил, что приказчик нужен ему для того, чтобы стоять за прилавком, а вовсе не для того, чтобы сидеть. Но после того, как его заверили, что страдальцу, несомненно, принесут облегчение горячие припарки, и он завтра утром будет в состоянии выйти на работу, он неохотно позволил ему пропустить день. Восседая как на троне на стуле, который он поставил у верхней ступеньки лестники, ведущей в его святилище, Броуди с глубоким, исключительным вниманием читал отчет о сельскохозяйственной выставке. Он был доволен, что сегодня торговля идет тихо, и ему не нужно унижаться до лакейской работы продавца, которую он терпеть не мог и всецело взвалил на Перри. Несколько минут тому назад ему пришлось встать с места, чтобы принять какого-то рабочего, который неуклюже вкатился в лавку, и Броуди, негодуя, почти вытолкал этого человека, всучив ему первую попавшуюся шапку. «Какое мне дело?» — рассуждал он про себя, — «впору ему эта шапка или нет?» Он не желал, чтобы его беспокоили из-за такой дьявольской ерунды. Это дело Перри. Он желал читать газету спокойно, как всякий джентльмен. С возмущенным видом он вернулся на свое место и снова начал читать первые строки отчета. Ежегодная городская и районная выставка скота открылась в Левенфорде в субботу 21-го всего месяца и привлекла большое и блестящее общество. Он читал медленно, старательно, пока в конце концов не дошел до раздела, начинавшегося словами «в числе присутствующих». Тут в глазах у него появился беспокойный блеск. Потом они засверкали торжеством, когда он увидел напечатанным и свое имя. Среди громких фамилий города и графства, правда, в конце списка, но не в самом конце, стояло имя Джеймс Броуди. Он с гордостью стукнул кулаком по столу. «Черт возьми, теперь все убедятся, что он за человек». Левенфордский листок, который выходил раз в неделю по пятницам, читают все, и все увидят его имя. Оно красуется здесь, рядом с именем такой видной особы, как главный судья графства. Броуди распирала тщеславная радость. Он любовался печатным изображением своей фамилии. Заглавная буква имела своеобразную, бросавшуюся в глаза завитушку, а фамилией своей он гордился больше, чем всеми другими преимуществами вместе взятыми. Не отводя глаз от этой замечательной фамилии, напечатанной в газете, он сдвинул набекрень шапку. Собственно, он прочел весь отчет, испытывая танталовые муки вследствие его многословия, только для того, чтобы убедиться, что он, Броуди, стал предметом общественного внимания благодаря этим двум напечатанным словам. Он пожирал их глазами. «Джеймс Броуди». Его губы бессознательно складывались, чтобы произнести эти слова, которые были у него на языке. «Ты гордый человек, Броуди», — шептал он про себя. «Да, ты горд, но, клянусь Богом, тебе есть чем гордиться». У него даже в глазах помутилось от волнения, и весь перечень знатных особ с их титулами, чинами, отличиями исчез из поля его зрения. Осталось одно единственное имя, которое как будто неизгладимо запечатлелось на его сетчатке — Джеймс Броуди. Ничто не могло быть внушительнее этих слов, простых, но полных тайного смысла. Тут мысли его слегка отклонились в сторону, и, вспомнив, как ему сегодня пришлось унизиться в собственных глазах, обслуживая в лавке простого рабочего, он даже ноздри раздул от возмущения. Это еще допустимо было 20 лет тому назад, когда он боролся за существование, когда обстоятельства, над которыми человек невластен, вынудили его заняться торговлей. Но сейчас у него есть приказчик, который обязан за него работать. Такие случаи, как сегодня, по его мнению, умаляли блеск его имени, и гневное раздражение против злосчастного Перри бушевало в нем. «Да я его в порошок сотру, этого прыщавого идиотика!» Броуди отлично понимал, что у него нет никаких задатков коммерсанта, но раз уже пришлось заняться этим делом, он старался придать своему занятию характер, подобающий его имени и положению. Он никогда не смотрел на себя как на торговца, а с самого начала вошел в роль обедневшего дворянина, вынужденного добывать средства к жизни неподобающим для него занятием. Впрочем, ему казалось, что его личные особенности облагораживают это занятие, превращают его в нечто достойное. Оно перестало быть презренным, стало чем-то непохожим на всякую другую торговлю, чем-то единственным в своем роде. Он, Броуди, с самого начала никогда не заискивал перед людьми, наоборот, им приходилось плясать под его дудку и считаться со всеми его слабостями и причудами. В молодости он раз вышвырнул человека из своей лавки за невежливое слово. Терроризируя весь город, он заставил людей с собой считаться. Он не искал ничьей благосклонности, щеголяя грубостью, словно говоря: «Примите меня таким, как есть, или оставьте в покое». Эта необычная тактика имела поразительный успех. Он приобрел репутацию человека грубого, но честного и прямолинейного. Наиболее дерзкие из его сентенций повторялись в городе как эпиграммы. Среди городской знати он слыл оригиналом, и своеобразие его личности завоевало ему покровительство этих людей. Но чем больше ему давали развернуться во всю ширь его натуры, тем больше презирал он тех, кто позволял ему над собой куражиться. Теперь он считал себя выше требований, которые предъявляет торговля. Он испытывал огромное удовлетворение от того, что достиг видного положения, несмотря на низменность своей профессии. Так велико было его тщеславие, что он уже не видел разницы между известностью, которой достиг, и тем настоящим почетом, к которому стремился. Успех пришпоривал его. Он хотел, чтобы имя его гремело. «Я им покажу», — бормотал он заносчиво, — «покажу им, на что я способен». Кто-то вошел в лавку. Броуди сердито поднял глаза от газеты. Его высокомерный взгляд, казалось, ожидал от дерзкого, посмевшего вторгнуться сюда, покорной просьбы о внимании со стороны такой особы, как он, Джеймс Броуди, ровня всем знатным людям графства. Но, к его удивлению, он не услышал просьбы сойти в лавку. Какой-то молодой человек легко перепрыгнул через прилавок, взбежал по ступенькам и вошел в контору, закрыв за собой дверь. Это был Деннис Фойл. Когда Деннис 3 дня тому назад смотрел вслед поезду, возившему Мэри, угрызения совести вдруг обрушились на него лавиной, захватившей и поглотившей его. Он понял, что вел себя по отношению к Мэри как холодный трусливый эгоист. Неожиданный удар настолько застиг его врасплох, что он в первый момент забыл, как дорога ему Мэри. А между тем он любил ее, и теперь, когда ее не было с ним, он глубже ощущал, как она ему нужна. Тяжелое положение, в котором она очутилась, придавало ей сейчас в его глазах трогательность, вызывало волнение, с которым он раньше боролся. Если его положение было только неприятно, то положение Мэри невыносимо, а он не нашел для облегчения его ничего лучше нескольких жалких притворных слов соболезнования. Он весь внутренне корчился, беспокоясь, что подумает Мэри об его противной трусости и ненаходчивости, осознание, что он не может увидеться с ней и рассказать все то, что он переживает сейчас, не может со всей горячностью излить перед ней свое раскаяние и любовь, приводило его в отчаяние. 2 дня Деннис все сильнее и сильнее терзался этими мыслями, а на 3-й ему вдруг пришел в голову четкий и необычайный план действий. Этот план казался ему смелым, он видел в нем доказательства своей энергии и отваги. В действительности же это был результат атаки совести на туго натянутые нервы. В этом плане, попросту опрометчивым, безрассудным и самонадеянным, он искал выхода подавленным чувствам, видел способ оправдаться в собственных глазах и в глазах Мэри. Эта потребность самооправдания в сущности руководила им, когда он предстал перед Броуди, говоря: «Я пришел сюда, мистер Броуди, так как боялся, что вы, пожалуй, не захотите принять меня в другом месте. Я Деннис Фойл из Деррока». Броуди был ошеломлен неожиданностью его появления и его дерзостью, но ничем себя не выдал. Он глубже уселся в кресло, его голова высилась на широких плечах так же прямо, как утес на вершине холма. «Сын трактирщика?» — спросил он с пренебрежительной усмешкой. «Совершенно верно», — вежливо подтвердил Деннис. «Ну-с, мистер Деннис Фойл», — он иронически подчеркнул словом «мистер», — «что вам здесь нужно?» Он хотел взбесить Фойла до того, чтобы тот кинулся на него и уже заранее предвкушал удовольствие задать ему тогда хорошую трепку. Деннис посмотрел Броуди прямо в лицо и, не обращая внимания на его тон, продолжал говорить так, как наметил себе заранее. «Вас, может быть, удивляет мой приход, но я считал, что должен к вам обратиться, мистер Броуди. Вот уже 3 месяца я не видел вашей дочери мисс Мэри. Она теперь постоянно меня избегает. Я должен сказать вам откровенно, что люблю вашу дочь и пришел просить у вас разрешения видеться с нею». Броуди смотрел на молодого человека, и хотя в его неподвижном, как маска, лице нельзя было прочесть ничего, в нем нарастал прилив изумления и гнева. Пристально и хмуро глядя на Фойла, он через некоторое время медленно произнес: «Рад слышать от вас самого, что мое приказание исполняется. Дочь моя отказалась встречаться с вами, так как я ей запретил даже глядеть в вашу сторону. Слышите? Запретил, запрещу, и теперь, после того, как увидел, что вы собой представляете». «Могу я узнать, почему, мистер Броуди? Разве я обязан объяснять вам свои поступки? Для моей дочери достаточно, что я этого требую. Я ей объяснений не даю, я приказываю. Вот и все». «Мистер Броуди, я хотел бы знать, что вы имеете против меня». «Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вам угодить», — сказал Фойл, пытаясь его умилостивить. «Скажите только, чего вы от меня хотите, я это сделаю». Броуди ответил, издеваясь: «Я хочу, чтобы вы убрали из моей конторы свою вылощенную физиономию и никогда больше не показывали ее в Ливенфорде. И чем скорее вы это сделаете, тем больше вы мне угодите». Фойл с примирительной улыбкой возразил: «Так вам только моя физиономия не нравится, мистер Броуди?» Он решил во что бы то ни стало расположить к себе отца Мэри. Броуди начинал свирепеть. Его злило, что он не может заставить этого мальчишку опустить перед ним глаза, что не удается вывести его из себя. С трудом сдерживаясь, он сказал презрительно: «Я не имею обыкновения рассуждать с такими, как вы, но так как сейчас у меня выдалась свободная минута, я, так и быть, скажу вам, что мне не нравится. Мэри Броуди — леди. В ее жилах течет кровь, которой могла бы гордиться и герцогиня. И она — моя дочь. А вы — из ирландских подонков, ничтожество из ничтожеств. Ваш отец торгует дешевыми напитками, а ваши предки, я в этом не сомневаюсь, питались картофельной шелухой и ели прямо из горшка». Деннис, по-прежнему не смигнув, смотрел ему прямо в глаза, несмотря на то, что от оскорблений у него внутри кипело. Он делал отчаянные усилия казаться спокойным. «В том, что я ирландец, нет никакого преступления», — возразил он ровным голосом. «Я не пью, капли в рот не беру. Я работаю в совершенно иной области, чем отец, и уверен, что мое занятие скоро будет давать мне хороший заработок». «Слыхал! Слыхал уже о вашем занятии, милейший. Разъезжаете по селам, потом бездельничаете целыми неделями. Знаю я вашего брата коммивояжера. Если вы рассчитываете разбогатеть мелочной продажей чая по всей Шотландии, так вы просто глупы. А если думаете своей дурацкой службой замазать глаза и заставить людей забыть о вашей дрянной семейке, так вы сумасшедший. Позвольте мне объяснить вам, мистер Броуди». Броуди свирепо взглянул на него. «Объяснить? Мне? Это вы мне говорите? Вы, ничтожный коммивояжер? Да вы знаете, с кем имеете дело?» «Смотрите!» — заорал он, размахивая газетой и суя ее в лицо Деннису. «Смотрите, если умеете читать! Вот среди каких людей я вращаюсь!» Он выпятил грудь и прокричал в заключение: Допустить брак моей дочери с вами для меня так же немыслимо, как допустить, чтобы она валялась вместе со свиньями». Фойл с большим трудом сдерживал ярость. «Мистер Броуди», — взмолился он, — «прошу вас, выслушайте меня. Вы не можете не признать, что человек сам кует свою судьбу, независимо от того, кто его родители. Я не стыжусь своего происхождения, но если тут все дело в нем, так, конечно, осуждать меня за него не приходится». Броуди хмуро посмотрел на него. «Как вы смеете разводить тут передо мной ваш проклятый новоизобретенный социализм?» — заревел он. «Все люди равны, не так ли? До чего еще мы дойдем, болван? Убирайтесь с глаз моих, живо!» Деннис не двинулся с места. Он теперь ясно видел, что никакими доводами этого человека не проймешь, что с таким же успехом он мог бы пытаться пробить головой каменную стену. Он понимал, что такой отец может превратить жизнь Мэри в цепь ужасных несчастий. Но ради нее он решил до конца держать себя в руках и сказал очень спокойно: «Мне жаль вас, мистер Броуди. Вы принадлежите к отживающему поколению. Вы не идете в ногу с прогрессом, и вы не умеете наживать друзей. Должно быть, у вас одни враги». «Нет, не я сумасшедший». Броуди встал, разъяренный, как бешеный бык. «Уйдешь ты отсюда, наконец, поросенок», — прохрипел он. «Или хочешь, чтобы я тебя пришиб на месте?» Он медленно двинулся к Деннису. Тот мог бы в одну секунду выскочить из конторы, но вызванная оскорблениями скрытая ярость мешала ему уйти, хотя он сознавал, что уйти нужно ради Мэри. Уверенный, что сумеет постоять за себя, он не боялся силы этого надвигавшегося на него великана. Кроме того, он понимал, что если уйдет сейчас, Броуди будет хвастать, что выгнал его вон, как побитую собаку. И он крикнул голосом, полным возмущения: «Не прикасайтесь ко мне! Я стерпел все ваши грубости, но не заходите слишком далеко». При этих словах Броуди чуть не задохнулся от злости. «Вот как? Не прикасаться?» — закричал он, и дыхание шумными порывами вылетало у него из груди. «Я поймал тебя, как крысу, в западню, и раздавлю тебя, как крысу». Медленно, словно крадучись, двинулся он на Денниса, старательно лавируя всем своим громадным телом. Затем, когда он был уже так близко, что тому невозможно было увернуться, он оскалил зубы, поднял вдруг свой громадный кулак и с сокрушительной силой со всего размаха направил удар в голову Денниса. Раздался громкий хруст. В голову кулак не угодил. Быстрее молнии Деннис метнулся в сторону, и кулак Броуди с силой кузнечного молота ударился в каменную стену. Правая рука сразу повисла. Она была сломана в запястье. Деннис, глядя на Броуди и берясь за ручку двери, сказал тихо: «Извините, мистер Броуди, вы видите, в конце концов, что все же есть вещи, в которых вы ничего не понимаете. Я вас предупреждал, чтобы вы меня не трогали». Он вышел как раз вовремя. Тяжелый вертящийся табурет красного дерева, брошенный левой рукой Броуди, как выстрел из катапульты, ударил в легкую дверь, и вдребезги разлетелись и стекло, и рама. Броуди стоял с повисшей, как плеть, рукой и, раздувая ноздри, тупо смотрел на обломки. Он не ощущал боли в сломанной руке, только не мог ей двигать. Но грудь его, казалось, готова была разорваться от бессильного бешенства. То, что этот щенок, первый из всех людей, не только не испугался, но еще оставил его в дураках, вызывало в нем корчи уязвленного самолюбия. На физическую боль он не обращал внимания, но гордость его была смертельно задета. Пальцы его левой руки конвульсивно сжимались, ведь в одну минуту он мог бы загнать этого парня в угол и избить его до смерти, и оказаться побежденным, не успев нанести ему ни единого удара. Только последний остаток самообладания и проблеск рассудка помешали ему, очертя голову, броситься на улицу вслед за Фойлом, чтобы настигнуть и сокрушить его. В первый раз за всю его жизнь нашелся человек, дерзнувший дать ему отпор, и он скрипел зубами при мысли, что какой-то выскочка самого низкого происхождения посмел говорить ему дерзости в лицо и ушел безнаказанно, посрамив его, Броуди. «Клянусь Богом!» — выкрикивал он, обращаясь к пустой комнате. «Он у меня за это поплатится!» Он осмотрел свою беспомощную руку, которая уже посинела, распухла и имела отечный вид. Надо было что-нибудь сделать, а также придумать объяснение, какую-нибудь галиматью, вроде того, что он поскользнулся на лестнице. Угрюмый вышел он из лавки, с треском захлопнул и запер входную дверь и отправился домой. Деннису, между тем, пришло в голову, что своим опрометчивым поступком он сильно повредил и Мэри, и себе. До разговора с ее отцом он воображал, что умилостивит его и получит позволение навещать Мэри. Тогда им будет легче подготовить все для побега. Он даже доверчиво рассчитывал на то, что Броуди постепенно сменит гнев на милость и, может быть, начнет питать к нему некоторое расположение. Такой успех, несомненно, облегчил бы им дальнейшие шаги и смягчил бы удар при неизбежном раскрытии тайны. Но Деннис рассуждал так, не зная Броуди. Он часто вспоминал то, что говорил о нем Мэри, но полагал, что ее слова, может быть, вызваны детским страхом перед отцом, или она благодаря своей впечатлительности преувеличивает отрицательные свойства его характера. Теперь же он вполне понимал, почему Мэри так боится отца. Находил, что характеристика, данная отцу, наоборот, еще слишком снисходительна. Всего несколько минут тому назад он видел его в состоянии такой необузданной злости, что начинал бояться за судьбу Мэри и не переставал клясть себя за свое неосторожное вмешательство. Он был в полной растерянности, не зная, что ему теперь делать. Проходя мимо пищебумажного магазина на Хай-стрит, подумал, что надо написать Мэри и назначить ей свидание на следующий день. Он вошел в лавку и купил листок почтовой бумаги и конверт. Несмотря на мучившую его тревогу, он сохранил свое умение пленять людей и до тех пор любезничал со старой дамой, стоявшей за прилавком, пока она не продала ему марку и не дала перо и чернильницу. Она сделала это охотно, матерински улыбаясь ему, и пока он писал короткую записку Мэри, внимательно наблюдала за ним. Окончив, Деннис любезно поблагодарил ее и, выйдя на улицу, хотел уже было опустить письмо в почтовый ящик. Но его вдруг остановила одна мысль, и он, как ужаленный, отдернул руку с письмом. Медленно отвернувшись от ящика, он постоял минуту на тротуаре и, видимо, обдумав что-то, разорвал письмо на мелкие клочки и бросил в сточную канаву. Он вдруг сообразил, что если это письмо случайно будет перехвачено отцом Мэри, то Броуди сразу же поймет, что обманут, что они с Мэри все равно тайно встречались. Деннис говорил себе, что он сегодня уже совершил одну большую ошибку, и надо быть осмотрительным, не допустить второй. Застегнув доверху пиджак, засунув руки в карманы, вызывающе вздернув подбородок, он торопливо зашагал дальше. Он решил обследовать местность вокруг дома Броуди. Незнакомый с этой частью города, он немного заплутался в предместье, но благодаря своему умению ориентироваться, все же, в конце концов, покружив, добрался до дома, где жила Мэри. Он никогда раньше не видел этого дома, и теперь, увидев, был поражен. Этот дом казался ему более подходящим для тюрьмы, чем для жилья, и столь же неподходящим жилищем для кроткой и милой Мэри, как темный глухой склеп для голубки. Приземистые серые стены, казалось, сжимали ее неразрывным объятием. Крутые валы напоминали о ее порабощении. Глубокие амбразуры окон кричали о том, что она насильственно заточена здесь. Осматривая издали дом, Деннис бормотал про себя: «Я буду счастлив увести ее отсюда, а она будет рада вырваться. Это человек ненормальный, у него голова не в порядке, и дом чем-то похож на него». В тяжком беспокойстве он укрылся в проломе изгороди, оказавшейся за его спиной, присел на перекладину, закурил и принялся обдумывать положение. Настоятельная необходимость увидеться с Мэри заставила его перебрать в уме ряд неосуществимых проектов и неосторожных планов. Он боялся сделать новый промах, но снестись с Мэри нужно было бы сейчас же, иначе случай будет навсегда упущен. Папироса была уже почти докурена, когда вдруг лицо Денниса утратило мрачное выражение. И он задорно усмехнулся, дивясь простоте замечательной идеи, осенившей его. Что мешает ему сейчас, среди бела дня, смело подойти и постучать в дверь? Почти несомненно, что откроет ему сама Мэри, и он в ту же секунду сделает ей знак молчать, сунет в руки записку и уйдет так же открыто и с достоинством, как пришел. Ему достаточно известны были порядки в доме, чтобы сообразить, что раз сам Броуди в лавке, а маленькая Несси в школе, то кроме Мэри открыть дверь могла бы еще только миссис Броуди. А если это и произойдет, так ведь она его не знает. Муж еще не успел предостеречь ее, и можно будет просто спросить, не здесь ли живет такой-то, назвав первую попавшуюся фамилию, а затем, извинившись, поскорее ретироваться. Он торопливо вырвал листок из записной книжки, нацарапал карандашом короткую записку, в которой просил Мэри прийти завтра вечером к публичной библиотеке. Он предпочел бы выбрать для свидания более укромное место, но подумал, что уйти из дому Мэри сможет только под предлогом обмена книг в библиотеке. Написав записку, он сложил ее аккуратным квадратиком, крепко зажал в руке и, стряхнув с себя пыль, соскочил с перекладины. Проворно повернувшись к дому, он старался принять невинный вид обыкновенного посетителя. Как вдруг лицо у него вытянулось, потемнело, и он метнулся назад в свое убежище. Шагая по мостовой, с нижнего конца улицы приближался никто иной, как сам Броуди, забинтованный и висевший на перевязи рукой. Деннис прикусил губу. Нет, видно, ему не везет во всем. Теперь невозможно подойти к дому. И он с горечью подумал, что Броуди в своем озлоблении, конечно, все в доме предупредит и лишит его возможности выполнить свой план в другой раз. С тяжелым сердцем думал он также о том, что гнев Броуди обрушится на Мэри, хотя он, Деннис, так старательно выгородил ее во время злосчастного разговора в лавке. Он следил за Броуди, подходившим все ближе, с беспокойством заметил, что ушибленная рука положена в гипс, заметил и грозовую мрачность его лица, и видел, как он рванул калитку и вошел в дом. Денниса мучили дурные предчувствия. Пока Мэри живет рядом с этим чудовищем, в этом чудовищном доме, нельзя ни на минуту быть спокойным. Напряженно прислушиваясь, не услышит ли он какой-либо звук, крик, зов на помощь, он бесконечно долго ожидал у дома. Но все было тихо за холодными серыми стенами этого странного жилища. И Деннис, наконец, уныло побрел прочь.